Глава 13. 10 армий. Владислав стоял на хрустальной доске, безмолвно наблюдая за раскинувшимся перед ним пейзажем. Десятки островов, словно рассыпанная по полу крупа, выглядывали из объятий океана. Нижний мир в основном состоял из областей, гигантских шестиугольников, на которых располагались десятки или сотни гексагонов. Считается, что все области находятся в едином океане, которому нет названия. Океан также разделен на гексагоны, но чаще всего в них обитают подводные монстры, редко цивилизации вроде амфибий. Иногда встречаются островные гексагоны, и именно такие видел перед собой Владислав. Несколько минут он наблюдал за островами, пока подчиненные им летающие монстры разведывали местность. Наконец Владислав шагнул и очутился над одним из островов. С виду он казался тихим, безжизненным. Бесшумно раскрылись крылья бабочки за спиной Владислава, и остров затопило белое пламя, сжигая камни и всю растительность. Владислав хмыкнул и вскинул руку. Вдали появился монстр, трехметровый чешуйчатый мутант с гибким хвостом, оскаленной пастью и острейшими когтями. Пространство вокруг него вибрировало, колебалось. Огонь затопил монстра, а вместе с ним из тела Владислава вырвались потоки голубоватого воздуха. Даже малейший порыв такого ветерка способен измельчить в пыль самый твердый минерал Земли. Дикий змей Сапу с силой бессмертного снова попытался сбежать, но на этот раз пространство вокруг него было заблокировано, и он погиб мгновенно. Владислав активировал глаз пожирателя и поглотил его. Перед ним по его воле появилась надпись: «Обнаруженные духовные способности. Маленький мир – 67%. Раскол – 4%». Моргнув, Владислав оглядел другие острова. Он сделал шаг и оказался над одним из них. Тут же раздалась серия взрывов. Острова разваливались один за другим. Из них вылетали дикие змеи Сапу и исчезали, телепортируясь во все стороны. Змей, который прятался в острове под Владиславом, не успел. Его убил острый луч. Если бессмертный мог хоть что-то противопоставить полубогу, то у монарха не было ни единого шанса. Владислав замер на несколько секунд. Он засек одного полубога и сейчас пытался понять, куда тот переместился. Хрустальная доска засияла, уловив след, и в следующее мгновение Владислав исчез. Империя душ. Когда Шарлотте поступило приглашение на аудиенцию к высшей метели Литосе, она сперва сильно испугалась. Подумала, что их общение с небесным драконом было разоблачено, но затем успокоилась. Прошла уже неделя, и вряд ли ее стали бы приглашать на аудиенцию, если бы в чем-то обвиняли. Шарлотта полетела к старшей метели. На этот раз ей не пришлось ждать открытия ворот. Они были распахнуты заранее. «Приветствую вас», — Шарлотта элегантно поклонилась. В империи душ поклоны не были распространены, но этот жест был весьма красноречив. Его сложно интерпретировать по-другому. «Ты хорошо постаралась», — мягко сказала Метелла, вокруг которой витал золотистый песок. «Но пора проверить твои новые способности в бою. Ты готова?» «Адам сделал ход?» — с замиранием сердца спросила Шарлотта. «Да. По его плану, 10 армий нападут на гексагоны определенных цивилизаций. Никто не сможет покинуть изначальный мир. Все погибнут. А после этого 10 армий выйдут из гексагонов в 10 разных полей Вселенной и начнут сеять хаос. А лидеры этих армий, сыновья Адама, запустят процесс отката времени. Но план Адама обречен на провал с самого начала. Адам не сможет заблокировать изначальный мир, и наоборот, мы войдем на его территорию и атакуем 10 армий. «Вот как?» – Шарлотта, понимающе кивнула. «Я бы хотела защитить гексагон людей, цивилизации, в которых жила я прежняя. Это будет опасно». Литоса внимательно всмотрелась в Шарлотту. «Тот фронт, о котором ты говоришь, будет самым опасным. Поле с твоей прежней цивилизацией – это изначальное поле, одно из 9 первейших. В результате войны видов поле сильно пострадало, и сейчас оно слабее всех остальных. Но это только на руку Адаму. Не будет большого сопротивления, можно очень легко отмотать время назад. В изначальное поле Адам направит своего сильнейшего сына. Там развернется битва богов, где полубоги, как ты, рискуют умереть в любой момент. Ты все еще хочешь участвовать в подобном? Да. Слова Мителлы только увеличили желание Шарлотты оказаться там и встревожили ее. Как Владислав сможет выжить в подобном аду? И как ему убить сына Адама? Хорошо. Алитоса явно была довольна. Твоя способность будет очень кстати. Как только наступит время, ударь разрушением души. Твоя атака направлена прямо в душу. И если сына Адама заранее ослабить и ранить, ты сможешь добить его. Это значительно увеличит твое постижение высшего начала души. Кто знает, вдруг ты сможешь напрямую прорваться к божествам и стать 13-м арбитром мира душ. Такой шанс выпадает раз в жизни. Цени его, девочка. Шарлотта поняла, что Литоса с самого начала хотела отправить ее на фронт с сильнейшим сыном Адама. Из-за своей несдержанности Шарлотта вместо того, чтобы получить выгоду, оказалась в должниках. Внутренне досадуя, Шарлотта поклонилась и поблагодарила Мителлу. «Ответственным за твое направление будет арбитр Аргус. Он единственный рыцарь пустоты с подобной силой во всей вселенной. Будь к нему почтительной, даже мне приходится говорить с ним уважительно. Благодарю за предупреждение. Что ж, ты свободна». Литоса махнула рукой и Шарлотту телепортировала. Она оказалась на космическом корабле пастырей в огромной экстрамерной полости, где помимо нее никого не было. Я сидел на сжатом воздухе в десятках метров над океаном. Мое тело покрывали кровавые рваные раны, которые медленно затягивались. Убить дикого полубога змея Саапу оказалось гораздо сложнее, чем я думал. У меня ушло несколько дней только на то, чтобы поймать его. Если бы не хрустальная доска, я бы так и не смог это сделать. Если с полубогом настолько сложно справиться, то насколько сильны боги? Или, как их называли атланты, громовержцы? Чтобы стать богом, надо полностью освоить любой закон. Я точно не знаю, но, скорее всего, при этом частота ДНК превысит 90%. И как только полубог достигнет бога, он тут же станет тяжелым для нижнего мира. Невозможно будет скрыться. Везде, где будет ступать бог, пространство начнет прогибаться, а законы – проявлять себя. Боги различаются по количеству познанных законов и начал. Боги одного начала, двух начал, трех и так далее. С каждым новым началом истинная форма претерпевает некоторые изменения. Но существует предел. Как правило, боги способны вместить в себя лишь одно начало, особенно если они стали богами, изучая лишь его. А большинство разумных существ, идущих по пути эволюции, именно такие. Например, если бы мой путь пошел по первоначальному плану, то я бы стал богом закона трансформации, и вряд ли бы у меня получилось познать какое-то другое начало. Но сейчас все по-другому. Из книг в зале предков я точно знаю, что чем больше начал полубог довел до пика, тем легче ему будет в будущем развиваться. Интересно, а какие частоты ДНК будут у бога с одним началом и у бога с двумя или тремя началами? И возможно ли достигнуть 100%? В любой цивилизации S-ранга существуют боги. Но, например, чтобы стать арбитром в мире душ, необходимо максимально познать высшее начало души. Это минимальные условия. У пастри есть боги, но они не входят в коллегию арбитров, потому что познали другие начала. Также среди арбитров своя иерархия. Чем больше начал познал арбитр, тем он сильнее. У Шарлотты высок шанс стать богом сразу двух начал. Старшего начала разрушения и высшего начала души. У меня же перед моими глазами открылась панель. Тело человека. Закон трансформации. 87,41%. Закон пространства. 85,3%. Закон пожирания. 70,11%. Закон поля космоса. 54,2%. Высшее начало души. 40%. Закон времени. 39,4%. Закон разума. 31%. Семерка начал с самыми высокими показателями познания предстала перед глазами. Сейчас у меня имеется большой шанс стать богом двух законов, трансформации и пространства. Но если я немного поднажму и подтяну закон пожирания, мои мысли оборвались. Один из монстров, которых я подчинил с помощью ментальной нити, погиб. А это означает только одно. Началось. Я встал, а раны уже зажили. Энергии жизни хватит еще на несколько сражений с полубогами. А ментальную усталость смело нервозностью и торжественной волнительностью. Предстояла битва. Я сдержался, чтобы не использовать видение, одну из способностей небесного дракона, которую я освоил почти в совершенстве. С помощью нее я могу заглянуть к тем, кто связан со мной судьбой, и подглядеть за ними. Но небесный дракон не советовал использовать эту способность, потому что пастыри почуют ее, а это может привести к проблемам. Хрустальная доска под моими ногами загорелась. Я шагнул и перенесся в сторону гексагона людей. Когда Шарлотта впервые увидела рыцаря пустоты, она испугалась. Этот арбитр выглядел как старый черный доспех, покрытый вмятинами и ржавчиной. А под доспехом всепоглощающая пустота, словно черная дыра приняла гуманоидный облик и заперла себя в доспехах. А вдруг все так и есть? Шарлотта ощущала, что рыцарь пустоты ее природный враг. Он сможет убить ее так же легко, как раздавить букашку. И хорошо, если просто убить. Ведь бывают вещи гораздо хуже смерти. Шарлотта была допущена в узкий круг элиты, всего 8 разумных существ. Среди них 3 боги. Рыцарь пустоты, розоватый пастырь душ, который был настолько прозрачным, что мог в любой миг исчезнуть, и громадный зомби, одетый в алые доспехи. От этой тройки исходила настолько подавляющая сила, что Шарлотте было сложно подойти к ним ближе, чем на 10 метров. Остальные 5 полубоги. Шарлотта и 4 пастыря душ. Помимо восьмерки на корабле присутствовали и другие разумные, более 1000 бессмертных. Никого ниже этого ранга не взяли. Судно пастырей находилось в центре флота, состоящего из нескольких десятков кораблей. Союз, объединение всех цивилизаций выше А-ранга, которые попали в поле зрения Адама, отправил своих сильнейших воинов на самую значимую битву. Ведь если первый человек сможет исполнить задуманное, каждая из этих цивилизаций исчезнет с лика Вселенной. Всего подобных флотов было 10, как и армии Адама. И каждый флот двигался в сторону определенной цивилизации, откуда все войдут в нужную область Нижнего мира. К радости Шарлотты в качестве плацдарма была выбрана цивилизация жуков – Шкатхариев. Шарлотта знала, что в центре области, где находятся люди и жуки, расположены гексагоны зомби. Но, видимо, пастыри не желают пускать другие цивилизации в свою империю, поэтому и решили надавить на жуков. В каюте, где находилась восьмерка элиты, висела гнетущая тишина. Никто не переговаривался. Каждый из присутствующих готовился к предстоящему сражению. А сражение обещало стать одним из самых грандиозных за последние десятки тысяч лет. Когда Шарлотта осознала масштаб и величие предстоящих событий, она была потрясена и напугана. По разведданным пастырей, в каждой из 10 армий Адама как минимум 10 богов. Невероятная сила, которую первый человек собирал тысячелетиями. А сыновья Адама – настоящие монстры, боги 2-3 начал. Адам тщательно скрывал свои настоящие силы, но пастыри все равно каким-то образом узнали о них. Шарлотта видела лишь один вариант – в окружении Адама есть предатель. Ей не было известно точное количество богов и полубогов, которые летели в кораблях флота. Но Шарлотта понимала, даже элитной восьмерки достаточно, чтобы создать смертельный риск для любого полубога, даже такого уникального, как Владислав. Шарлотта хотела связаться с ним, предупредить. Но что она могла? Единственное, что ей оставалось, приложить все силы, чтобы помочь Владиславу и спасти человечество. Роза стояла на металлической вышке и мрачно смотрела в небо. Сегодня Нижний мир был особенно мрачным. Весь небосвод затянуло темными тучами. Помимо Владислава, ни один человек не достиг ранга полубога. Человечество не могло защитить себя от этих грозных созданий. Единственное, что они могли сделать, дать отпор падальщикам, которые вскоре рухнут вниз на людей. Рядом с Розой появился один из хаймов. Серебристый, покрытый загадочными символами, Он испускал таинственное сияние. «Предстоит сложное сражение», — тихо сказал Хайм. Роза виновато вздохнула. Она использовала один из трех шансов о помощи, который прописан в договоре. И Хаймы, почти всей фракции разумных, встали на защиту гексагона людей. Среди них были и полубоги, которые в случае смертельной опасности должны вступить в битву. «Не стоит винить себя», — заметил Хайм. «Мы не жалеем, что заключили договор с Владиславом. То, что сейчас происходит, затрагивает не только вашу цивилизацию. Лишь цивилизации S-ранга могут себе позволить не вмешиваться в противостояние подобного масштаба. Всем остальным необходимо выбрать сторону». Роза с благодарностью посмотрела на Хайма. «Я верю, что вскоре от нас все отстанут, и мы сможем вместе построить новый дом в нашем поле Вселенной». Хайм не ответил. Лишь его веки на миг печально опустились. Над темным туманом громыхнуло так, что у Розы уши заложило. Будь в гексагоне обычный человек, он бы погиб от подобного звука. Но по приказу совета все, кто ниже лорда, были выдворены из Нижнего мира. Остались сильнейшие, и им предстояло защитить свой дом. Я не рискнул сразу же переместиться к гексагону людей. Вместо этого остановился у северного края области, где жили демоны. Сейчас этой цивилизации приходилось несладко. Их атаковали как в море, так и на суше. С покрытого туманом неба спускались лорды, монархи и бессмертные под предводительством редких полубогов и с энтузиазмом набрасывались на города демонов. Но лишь часть, самые несдержанные, сразу же рванули грабить. Основная армия летела в сторону гексагона людей. По плану Адама, они запросто уничтожат его и вырвутся в наше поле. Но я знал, что их план разоблачен. И Адам тоже это понял. Я отчетливо ощущал еще одну армию, которая была сосредоточена на востоке области, где селились жуки. И среди лордов, монархов и бессмертных двух армий уже начались первые стычки. Я видел это через подчиненных монстров, птиц, зверей, рыб. Десятки существ служили мне глазами, позволяя держать руку на пульсе. Зная, что будет твориться в этих местах, я заранее подготовился. И теперь мне оставалось следить за ситуацией и ждать. Но пока основные силы двух армий не показывали себя. Сражение вела лишь мелочевка. Армия Адама была многочисленнее, но у Союза средние силы разумных выше. К тому же члены Союза были сосредоточены только на убийстве противников, в то время как бойцы Адама хотели награбить как можно больше и свалить. Я молча ждал. Мои зверьки продолжали рыскать повсюду и подмечали все больше деталей. В голове выстраивалась мысленная карта. Первая битва полубогов началась над гексагоном людей. Существо, у которого вместо ног извивались десятки толстых щупалец, столкнулось с гуманоидной кошкой, и громкий хлопок их столкновения ознаменовал начало битвы полубогов. Почти в то же время с западной стороны начал распространяться свет. К области летела небольшая группа из 10-12 существ. И возглавлял ее 10-метровый человек, облаченный в серебряные тяжелые доспехи с 6 парами золотых крыльев за спиной. Птицы, которые засекли его, успели узреть облик этого существа лишь на миг. Они погибли почти мгновенно. Я сразу понял, кого именно увидел. Сына Адама, одного из 10 генералов.